Тереса была в черном брючном костюме хорошей фирмы и хорошего покроя. Волосы расчесаны на прямой пробор и туго стянуты в узел на затылке. Галисийцев, их было трое, сопровождали трое же телохранителей, стоявших теперь у дверей возле двух BMW 732, на которых они прибыли. Пока охранники буравили друг друга глазами снаружи, договаривающиеся стороны прошли в комнату с балками на потолке и оленьими и кабаньими головами на стенах и уселись вокруг стоявшего посередине большого, по-деревенски простого деревянного стола. Под рукой были напитки, кофе и бутерброды, коробки с сигаретами и тетради для записей, ведь речь шла о деловой встрече. Началась она не совсем удачно. Сиса Пернас из клана Карбейра, сын Дона Шакина Пернаса, Амо де Фума из устья реки Ароса, взял слово, чтобы обрисовать положение дел, и стал говорить, обращаясь все время к Тео Аль-Харафе, будто адвокат был единственным достойным собеседником. А Тереса присутствовала просто так, в качестве украшения. «Проблема, — сказал Сисо Парнас, — заключается в том, что люди из Трансернага хотят поспеть везде. Расширение ее деятельности в сторону Средиземного моря, гашиш и все такое возражения не вызывают. Как и то, что касается муки в разумных пределах. Тут работы хватит на всех. Но всякий сверчок, знай свой шесток, уважай чужие территории и старшинство в деле. С этим в Испании, — продолжал он, не отводя глаз от Тео Аль-Харафа, словно это он был мексиканцем, — всегда считались». Под словом «территории» Сисо Пернас и его отец Дон Шакин подразумевают атлантические операции, крупные грузы, доставляемые морем из американских портов. Они сотрудничают с колумбийцами всю жизнь, с тех самых пор, как Дону Шакину, братьям Карбейра и людям старой школы, потесненным новыми поколениями, пришлось перейти с табака на гашиш и коку. Так что они приехали с предложением. Они не возражают против того, чтобы Трансернага занимались мукой, поступающей через Касаблангу и Агадир, с условием, что она будет перенаправлять ее в восточную часть Средиземноморья, не оставляя ничего в Испании. Потому что прямые доставки, предназначенные для полуострова и Европы, атлантический маршрут и его северное ответвление, являются вотчиной галисийцев. «На самом деле именно этим мы и занимаемся», — уточнил Тео Аль-Харафе, — «перевозками». «Я знаю». Сисо Пернас налил себе кофе из стоявшей перед ним кофеварки. Предварительно он жестом предложил ее Тео, но тот отказался, коротко качнув головой. К Тересе жест галисийца не относился, но наши люди опасаются, что вам захочется расширить дело. Имеются кое-какие пункты, по которым нет ясности. Корабли приходят и уходят, мы не можем это контролировать. А кроме того, рискуем оказаться козлами отпущения за чужие грехи. Он взглянул по очереди на своих спутников, видимо, полагая, что им вполне понятен его намек. Рискуем тем, что таможенники и жандармерия будут все время настороже. «В море свободное пространство», — заметила Тереса. После приветствий, которыми они обменялись при встрече, это были ее первые слова. Сисо Пернас по-прежнему смотрел на Тео, как будто их произнес он. Его спутники, напротив, из-под тишка с любопытством поглядывали на Тересу, похоже, забавляясь сложившейся ситуацией. «Но только не для этого», — возразил галисиец. «Мы уже давно занимаемся мукой, у нас есть опыт. Мы вложили в это очень большие деньги. Он, как и раньше, обращался только к Тео, а вы нам мешаете. Может случиться так, что нам придется расплачиваться за ваши ошибки». Тео бросил короткий взгляд на Тересу. Худые смуглые руки адвоката покачивали авторучку, повисшую в воздухе, как вопросительный знак. Тереса сидела с бесстрастным лицом. «Делай свое дело», — означало ее молчание, — «всему свое время». «А что думают колумбийцы?» — спросил Тео. «Они в это не лезут», — криво усмехнулся Сисо Пернас, и его усмешка ясно говорила. «Тоже мне нашлись Понтий и Пилаты. Они считают, что это наша проблема, и мы должны решить ее здесь». «Какова же альтернатива?» Галисиец неторопливо отхлебнул кофе и с удовлетворенным видом откинулся на спинку стула. Он был светловолос, хорош собой, возрастом около 30. Постриженные усики, синий блейзер, белая рубашка без галстука. Молодой наркоделец второго или третьего поколения, несомненно образованный. Торопливее отца и деда, которые хранили деньги в носке и вечно ходили в одном и том же пиджаке, давным-давно вышедшем из моды. Менее рассудительный, менее склонен следовать правилам, сильнее стремится к деньгам, чтобы купить на них роскоши женщин. Более заносчивый. Всем своим видом говорит: «А ну, кто тут круче меня?» Сисо Пернас посмотрел на своего спутника, сидевшего слева, толстого типа с бледно-голубыми глазами. «Дело сделано. Мелочи доделают подчиненные». «По эту сторону пролива», — начал толстяк, положив локти на стол, — «вам и карты в руки. Полная свобода. Мы можем доставлять вам груз в Марокко, если это вас устраивает, но от американских портов его повезем мы. Мы готовы предоставить вам особые условия, проценты и гарантии. Готовы даже работать совместно, но только в том случае, если контролировать операции будем мы». Чем проще организовано все закончил за него Си Супернас, тем меньше риска. Тео снова переглянулся с Тересой. «А если нет?» — беззвучно подсказала она. «А если нет?» — повторил адвокат вслух. «Что будет, если мы не примем этих условий?» Толстяк не ответил, а Си Супернас с задумчивым видом принялся рассматривать свою чашку с кофе. Словно подобный вариант ему и в голову не приходил. «Не знаю», — проговорил он наконец, — «наверное, у нас возникнут проблемы». «У кого конкретно?» — поинтересовался Тео. Он сидел, чуть подавшись вперед, спокойный, сдержанный, с авторучкой в руке, будто собираясь записывать, уверенный в своей роли, хотя Тереса знала, как ему хочется встать и выйти из этой комнаты. Он не был специалистом по таким проблемам, на которые намекал галисиец. Время от времени Тео слегка обращал лицо к ней, однако не глядя на нее, как бы давая понять, дальше не моя территория. Мое дело — мирные переговоры, советы в области налогов и финансовой инженерии. Никаких двусмысленностей или витающих в воздухе угроз. Если беседа примет именно такой оборот, это будет уже за пределами моей компетенции. У вас, у нас. Си Супернас подозрительно поглядывал на авторучку Тео. Раздоры не нужны никому. Последние слова прозвучали, как звон разбивающегося стекла. «Дзынь!» «Ну вот мы и добрались до той самой точки», — подумала Тереса, — «до той, где либо ты, либо тебя. Здесь, в этой точке, начинается война. Здесь появляется та чертова Синалуанка, которая знает, чем рискует, и уж лучше пусть она будет тут, пусть ждет, когда я ее позову. Сейчас она нужна мне». «Черт побери, вы расшибете нашу лепешку бейсбольными битами, как расшибли того француза, о котором недавно писали в газеты». Она смотрела на Си Супернаса с удивлением, очень похожим на настоящее, хотя оно не обманывало, да и не пыталась обмануть никого. Тот повернулся к ней с таким видом, словно она только что материализовалась прямо из воздуха. Толстяк с бледно-голубыми глазами рассматривал свои ногти, а третий, худой мужчина с руками крестьянина или рыбака, ковырял в носу. Что же касается Тео, его беспокойство из тайного стало явным. «Будь осторожна», — безмолвно умолял он, — «будь очень осторожна». «Может быть», — медленно проговорила Тереса, — «я не знаю местных обычаев, потому что я иностранка. Сеньор Аль-Харафы пользуется моим полным доверием, но когда я веду переговоры, то предпочитаю, чтобы обращались ко мне. Свои дела я решаю сама. Вы улавливаете ситуацию?» Си Супернас по-прежнему смотрел на нее молча. Его руки покоились на столе, между ними чашка с кофе. В комнате словно повеяло ледяным холодом. «Что ж», — подумала Тереса, — «если он сказал А, я скажу Б. С галисийцами мне уже приходилось иметь дело». «Ну так вот», — продолжала она, — «теперь я скажу вам, как себе это представляю я». «Только бы не перегнуть палку», — мелькнуло у нее в голове. И она изложила им, как себе это представляет она. Она говорила очень четко, отделяя одну фразу от другой и делая паузы между ними, чтобы присутствующие могли уловить все подробности и оттенки до последнего. «Я с большим уважением отношусь к тому, что вы делаете в Галисии», — начала она. «Вы крутые парни и все такое, у вас все замечательно. Но это не мешает мне быть в курсе того, что на вас заведены дела в полиции. Она дышит вам в затылок и регулярно таскает вас по судам. Среди вас полно кротов и стукачей, и время от времени кто-нибудь из вас позволяет поймать себя с поличным. Короче, дело паршивее некуда, как говорят у нас в Синалуа. А мое дело целиком основано на укреплении безопасности. Мы работаем так, чтобы максимально предотвращать утечку информации. Людей у нас немного, и большинство не знает друг друга. Вздумай кто донести, ему рассказать-то нечего. У меня ушло много времени на то, чтобы создать эту структуру, и поэтому я, во-первых, не дам ей заржаветь, а во-вторых, не подставлю ее под удар участием в операциях, которые не могу контролировать. Вы просите, чтобы я подчинилась вам в обмен на какие-то проценты или уж не знаю на что, то есть чтобы я сложила руки и отдала монополию вам. Мне непонятно, для чего мне все это нужно и что я от этого выиграю. Разве только если вы пытаетесь мне угрожать. Но что-то мне плохо верится, знаете? Я не думаю, чтобы вы мне угрожали». «И чем же мы можем вам угрожать?» — спросил Си Супернас. Этот говор. Усилием воли Тереса отогнала призрак, витавший поблизости. Ей нужны были спокойная голова и верный тон. Камень Леона далеко, и ей не хотелось налететь на другой. «Мне приходят в голову два варианта», — ответила она. «Распространением информации, которая может повредить мне, или прямыми попытками шантажа или расправы. В обоих случаях имейте в виду, что я вполне могу быть стервой, ничуть не хуже любой другой». С одной только разницей, у меня нет никого, поэтому я неуязвима. Я перелетная птица, и могу завтра умереть или исчезнуть, или уехать, не собрав чемоданов. Я даже не построила себе склепа, хоть я и мексиканка. А вам есть что терять. Красивые дома, роскошные машины, друзья, родные. Вы можете привезти сюда колумбийских киллеров для грязной работы. Я тоже могу. Если вас довести до крайности, вы можете развязать войну. Я, не сочтите меня нескромной, тоже могу, потому что денег у меня хватает. а за деньги можно купить что угодно. Но война привлечет внимание властей. Я заметила, что Министерство внутренних дел не любит, когда контрабандисты наркотиков начинают сводить счеты, особенно если есть имена и фамилии, имущество, подлежащие изъятию, люди, которые могут оказаться в тюрьме, судебные процессы. Вы слишком часто попадаете в газеты. Вы тоже, — раздраженно возразил Си Супернас. Тереса устремила на него холодный, очень спокойный взгляд и, выждав 3 секунды, ответила: «Не каждый день. И не на те же самые страницы. Против меня нет ни единого доказательства». Галисиец коротко, грубо хохотнул. «Может, расскажете, как вам это удается?» «Наверное, дело в том, что я чуточку меньше трушу». «Что сказано, то сказано», — подумала она, просто ясно и напрямик. «А теперь посмотрим, что будут делать эти недоноски». Тео вертел в руках авторучку, то снимая, то вновь надевая на нее колпачок. «Тебе тоже сейчас не сладко», — подумала Тереса. «За это ты и получаешь то, что получаешь. Разница в том, что по тебе это заметно, а по мне нет». «Все может измениться», — заметил Си Супернас. «Я имею в виду то, что касается вас». Тереса предвидела и такой вариант и обдумала, как вести себя в этом случае. Она вынула сигарету из пачки Бесонте, лежавшей перед ней рядом со стаканом воды и кожаной папкой с документами. Она сделала это как бы в раздумье и сунула ее в рот, не зажигая. Во рту у нее пересохло, но она решила не прикасаться к воде. «Вопрос не в том, как я себя чувствую», — сказала она себе, — «вопрос в том, какой они меня видят». «Конечно», — ответила она, — «и я думаю, что изменится. Но все-таки я одна, я со своими людьми, но одна. Я добровольно ограничиваю свой бизнес. Всем известно, что у меня не бывает собственных грузов. Я занимаюсь только доставкой. Это уменьшает возможности нанести мне ущерб. И мои амбиции. У вас же, напротив, много окон и дверей, через которые к вам можно подобраться. Если кто-то решит нанести удар, выбор есть. Люди, которые вам дороги, интересы, которые вам хотелось бы сохранить. Есть куда ударить». Она смотрела Галисийцу прямо в глаза, бесстрастно, без какого бы то ни было выражения, с сигаретой, зажатой в губах, считая про себя секунды. И в конце концов Си Супернас, занятый своими мыслями, почти неохотно сунул руку в карман, достал золотую зажигалку и, перегнувшись через стол, предложил ей огня. «Вот так-то, блондинчик, ты уже начал ломаться». Она поблагодарила его кивком головы. «А вас некуда?» — спросила он, наконец, пряча зажигалку. «Попробуйте», — ответила Тереса, выпуская дым изо рта и чуть прищуриваясь. «Вы удивитесь, узнав, насколько сильным бывает человек, которому нечего терять, кроме себя самого. Вот у вас, например, есть семья. Жена, говорят, очень красивая, сын». «Пора заканчивать», — сказала она себе. «Страх нельзя будить сразу одним ударом, потому что в этом случае он может обернуться удивлением или необдуманными поступками и довести до безумия тех, кто решит, что выхода нет. Человек становится непредсказуемым и крайне опасным». Искусство состоит в том, чтобы вливать в душу страх понемножку, по капле, чтобы он рос, креп и созревал, потому что так он со временем превращается в уважение. У нас в Синалуа говорят: «Я перебью всю его семью, а потом выкопаю из могилы его деда и бабку, сажу в них несколько пуль и снова закопаю». Говоря это, не глядя ни на кого, она раскрыла лежавшую перед нею папку и достала газетную вырезку. Фотографию одной из местных футбольных команд, которую Си Супернас, большой поклонник этого вида спорта, щедро субсидировал и президентом которой являлся. На фотографии, Тереса бережно положила ее на стол между собой и собеседником, он был снят перед матчем вместе с игроками, своей женой и сынишкой, очень красивым мальчиком лет 10-12, одетым в форму любимой команды. «Так что не надо наезжать на меня», — заключила она, теперь вскинув в глаза и вонзившись ими в глаза галисийца. «Или, как говорят у вас в Испании, будьте любезны пойти в задницу». Шум воды за занавеской душа. Пар. Он любил принимать очень горячий душ. «Нас могут убить», — сказал Тео. Тереса голая стояла в дверях, прислонившись спиной к косяку, ощущая кожей теплую влажность наполненного паром воздуха. «Нет», — отозвалась она. «Сперва они испробуют какое-нибудь средство помягче, чтобы прощупать нас, а потом постараются договориться. То, что ты называешь помягче, они уже сделали. То, что тебе говорил Хуарес насчет покрышек, они слили судье Мартино Супрадо. Они натравили на нас жандармерию. Я знаю, поэтому и сыграла жестко. Пусть знают, что мы знаем. Клан Карбейра. Перестань, Тео», — мотнула головой Тереса. «Я знаю, что делаю». «Это правда. Ты всегда знаешь, что делаешь. Или великолепно делаешь вид, что знаешь». «Из этих фраз, — подумала Тереса, — третью тебе не стоило произносить. Но, пожалуй, тут у тебя есть права. Или ты считаешь, что они есть». Пар затуманил большое зеркало в ванной, в котором она отражалась серым пятном. Рядом с умывальником флакончики с шампунями, лосьон для тела, расческа, мыло в обертке. Гостиница «Националь» в Касеросе. По другую сторону кровати со смятыми простынями окно, словно багет, обрамляла невероятный средневековый пейзаж, древние камни, как бы вырезанные в ночи колонны и портики, позлощенные скрытой подсветкой. «Черт побери», — подумала она, — «прямо как в американском кино, только все на самом деле. Старая Испания». «Передай мне, пожалуйста, полотенце», — попросил Тео. Он был просто потрясающим чистюлей, всегда принимал душ до и после, будто желая придать сексу некий гигиенический оттенок. Всегда буквально до блеска вымытый и аккуратный, он, казалось, вообще никогда не потел, и на коже у него не водилось ни единого микроба. Почти все мужчины, которых Тереса помнила обнаженными, были или, по крайней мере, выглядели чистыми, но всем им было далеко до Тео. У него почти не было собственного запаха. От его нежной кожи исходил только едва ощутимый, неопределенный мужской аромат мыла и лосьона, которым он пользовался после бритья, такой же сдержанный, как и все с ним связанное. После секса они оба всегда пахли Тересой, ее утомленной плотью, ее слюной, сильными и густым ароматом ее влажного лона, словно в конце концов кожа мужчины становилась частью ее кожи. Тереса передала Тео махровое полотенце, рассматривая высокое худое тело, с которого еще струилась вода. Черные волосы на груди, ногах и внизу живота. Спокойная, всегда ко времени и к месту улыбка. Обручальное кольцо на левой руке. Ей было все равно, есть оно или нет. Да и самому Тео, судя по всему, тоже. «Это продолжение нашей работы», — сказала как-то Тереса. Один единственный раз, еще в самом начале, когда он сделал попытку оправдаться или оправдать ее легкомысленным и ненужным замечанием. Так что кончай петь мне серенады. И у Тео хватило ума понять. «То, что ты говорила насчет сына Сиса Пернаса, это было всерьез?» Тереса не ответила. Подойдя к запотевшему зеркалу, она мазнула по нему ладонью, стирая мельчайшие капельки воды. «Да, она здесь, различимая так смутно, что, может, это и не она вовсе. Размытые контуры, растрепанные волосы, смотрящие, как всегда, в упор большие черные глаза. «Видя тебя сейчас, в это невозможно поверить», — сказал Тео. Он стоял рядом, заглядывая в протертое ею окошко, одновременно вытирая полотенцем грудь и спину. Тереса медленно покачала головой. «Не говори глупостей», — был ее безмолвный ответ. Тео рассеянно чмокнул ее в волосы и направился в спальню, на ходу продолжая вытираться. Она осталась стоять там, где стояла, опираясь руками на умывальник, лицом к лицу со своим затуманенным отражением. «Дай-то Бог, чтобы мне никогда не пришлось доказывать это и тебе», — подумала она, мысленно обращаясь к мужчине в соседней комнате. «Дай-то Бог». «Меня беспокоит Патрисия», — вдруг проговорил он. Тереса подошла к двери и остановилась на пороге. Он достал из чемодана безупречно отутюженную рубашку. «У этого сукина сына даже в багаже вещи никогда не мнутся», — подумала Тереса, глядя на него, и расстегивал пуговицы, чтобы надеть ее. Через полчаса у них был заказан столик в Торре-де-Санде, роскошный ресторан, — сказал он, — в черте старого города. Тео знал все роскошные рестораны, все модные бары, все элегантные магазины, все места, словно сделанные для него на заказ, как та рубашка, что он сейчас собирался надеть. Казалось, он родился в них так же, как Патио Фаррелл, богатенькие барские дети, перед которыми мир вечно в долгу, хотя он справлялся с жизнью лучше, чем она. «Все так замечательно и так далеко от квартала Ла-Сьетте-Готес», — подумала Тереса, — «где ее мать, которая ни разу не поцеловала ее, мыла посуду в жестяном тазике во дворе и ложилась в постель с пьяными соседями». Так далеко от школы, где грязные оборванцы задирали ей юбку у забора. «А ну-ка, тёлка, сделай нам хорошо, каждому. Давай ручонку, приласкай нас, а то мы сейчас тебя разделаем под орех». Так далеко от деревянных и цинкованных крыш, от глиняного месива на ее босых ногах и от проклятой нищеты. «А что с Пати? Ты же знаешь, что и с каждым днем все хуже и хуже». Это была правда. Алкоголь и кокаин — само по себе плохое сочетание, но было еще кое-что. Лейтенант как будто постепенно ломалась, рушилась, молча. Может, к этому подошло бы слово «покорно», но Тересе никак не удавалось понять, почему, собственно, приходится покоряться ее подруге. Иногда Пати была похожа на человека, который, попав в кораблекрушение и выплыв, без всяких видимых причин опускает руки и перестает бороться за жизнь. Может, просто потому, что не верит или устал. «Она вольна делать все, что хочет», — сказала Тереса. «Вопрос не в этом. Вопрос в том, устраивает ли тебя то, что она делает, или нет. Вполне в духе Тео. Его беспокоила не сама Пати О'Фаррелл, а последствия ее поведения. И в любом случае он предоставлял разбираться с ними Тересе. Устраивает тебя или не устраивает? Хозяйка. Самой сложной проблемой было равнодушие Пати к немногочисленным с явной неохотой исполняемым обязанностям, которые еще возлагались на нее в Трансернаго. На деловых встречах и совещаниях она бывала на них все реже, передав свои полномочия Тересе. Пати сидела с отсутствующим видом или открыто подшучивала над происходящим. Похоже, теперь она смотрела на все, как на игру. Она тратила много денег, устранялась от участия в чем бы то ни было, легкомысленно относилась к серьезным делам, касающимся важных интересов и даже человеческих жизней. Она была похожа на отчаливающий корабль. Тереса не могла понять, то ли она мало-помалу стала заменять подругу во всем, что ли виной этому отдалению сама Пати, нарастающая муть в закоулках ее мозга и ее жизни. «Лидер у нас ты», — говорила она, — «я только аплодирую, пью, нюхаю и смотрю. А может, на самом деле они обе, каждая со своей стороны, способствовали этому. И Пати просто плыла по течению, подчиняясь ритму дней, тому естественному, неизбежному порядку вещей, к которому все пришло с самого начала». «Наверное, я ошиблась насчет Эдмона Дантеса», — заметила она в тот вечер в доме Томаса Пистанги. «Это не та история, и ты не он. Или, быть может, как сказала она однажды, нос в белом порошке, мутные глаза. Дело только в том, что рано или поздно аббат Фария всегда уходит со сцены. Непредсказуемая, легко срывающаяся на конфликт, в разладе сама с собой, со всем миром, она будто умирала, не умирая, и ей было наплевать». Вот слова, довольно точно описывающие ее состояние. Ведь непредсказуемый человек не годится для участия в подобном бизнесе, столь чувствительном к любому скандалу. Последний эпизод произошел совсем недавно. Одна несовершеннолетняя особа с сомнительными связями и еще более сомнительными душевными качествами, не таясь, крутилась вокруг Пати до тех пор, пока некая грязная история, излишества, наркотики, кровотечения и доставка в больницу в 5:00 утра чуть не попала на страницы газет. А чтобы она туда не попала, пришлось использовать все доступные средства – деньги, связи, шантаж. В итоге история была похоронена. «В жизни всякое бывает», – сказала Пати, когда Тереса решила жестко поговорить с ней. «Для тебя, мексиканка, все просто. У тебя есть все, плюс к тому мужик, который тебя обслуживает. Так что живи своей жизнью, а мне предоставь жить моей. Потому что я не требую у тебя отчета и не суюсь в то, что меня не касается. Я твоя подруга. Я платила и плачу тебе за твою дружбу. Я выполняю договор. А ты, так легко покупающая все, уж позволь мне, по крайней мере, купить саму себя. И послушай, ты всегда говоришь, что мы в половинной доле, не только в деловых или денежных вопросах. Я согласна. Вот это и есть моя чертова свободная, избранная, обдуманная воля». Даже Олег Языков предупредил ее. «Будь осторожна, Тесса. Ты рискуешь не только деньгами, ты рискуешь свободой и жизнью. Но решать тебе, конечно. В любом случае, не лишне, чтобы ты кое о чем себя спросила. Да, кое о чем. Например, какая часть причитается тебе? За что ты в ответе? За что нет? До какой степени ты сама подготовила все это, приняв ее игру? Ведь бывает и пассивная ответственность, такая же серьезная, как любая другая. Бывает тишина, о которой нельзя сказать. Я внимательно слушал и не услышал ничего, кроме тишины. Да, начиная с определенного момента жизни, каждый в ответе за то, что он делает, и за то, чего он не делает. Что и как сложилось бы, если бы? Тереса иногда размышляла об этом. Если бы я... Может, это и был ключ к разгадке, но ей казалось невозможным смотреть с другой стороны этого барьера, все более явственного и неизбежного. Ее злило, что время от времени то ли неловкость, то ли угрызение совести накатывают на нее смутными волнами, будто наполняя собой ее ладони. А она стоит и не знает, что с ними делать. «А почему, собственно, я должна переживать?» — говорила она себе. «Этого не могло быть никогда, и этого никогда не было. Никто никого не обманывал». Если даже Пати когда-то в прошлом питала какую-либо надежду или имела какие-либо намерения, всякие основания для них исчезли уже давно. Может, в этом и заключалась проблема. Все, что уже случилось или было на пороге этого, у лейтенанта О'Фаррелл не оставалось даже такой движущей силы, как любопытство. Вполне возможно, что Тео Аль-Харафи стал последним экспериментом Пати в отношении Тересы или ее местью. Начиная с этого момента, все было одновременно темным и предсказуемым, и справляться с этим каждый предстояло поодиночке. «Вот он», — сказал доктор Рамос. «У него слух, как у чехоточного», — подумала Тереса. Сама она не слышала ничего, кроме шелеста прибоя, накатывающего на песчаный берег. Ночь была спокойной. Средиземное море лежало черным пятном за бухтой Агуа-Амарго. Справа и слева раскинулось Альмериевское побережье, и в свете луны песок пляжа казался снегом. В 6 милях к юго-западу у подножия горного хребта Гата мерцал свет маяка на мысе Пунта-Палакра. 3 вспышки каждые 10-15 секунд. По старой привычке машинально отметила она про себя. «Я слышу только море», — ответила она. «Прислушайтесь». Укутанные от ночного холода в теплые свитера и куртки, они стояли возле джипа Чироки. В кабинете в сумке лежали уже полупустой термос с кофе, пластиковые стаканчики и пакет с оставшимися бутербродами. В нескольких метрах от машины маячил темный силуэт Поте Гальвеса. Мексиканец прогуливался туда-сюда, наблюдая за подступами к пляжу. «Теперь слышу», — сказала Тереса. Ее ухо уловило лишь отдаленное урчание, почти сливавшееся с плеском воды о берег. Но мало-помалу звук становился громче. Рокот доносился с совсем небольшой высоты, будто не с неба, а с моря, словно к берегу на большой скорости приближался катер. «Хорошие ребята», — заметил доктор Рамос. В его голосе прозвучала нотка гордости. Так говорят о сыне или особо выдающемся ученике. Однако сам голос был спокойным, как обычно. «Просто человек без нервов», — подумала Тереса. Ей самой с трудом удавалось давить тревогу и заставлять свой голос звучать с тем спокойствием, которого ожидали остальные. «Если бы они знали», — сказала она себе, — «если бы они только знали, чем рискуют, и особенно сегодня ночью, черт бы ее побрал, сегодня, сейчас должно было наконец решиться то, что готовилось 3 месяца, решиться в течение 2 часов, почти полтора из которых уже истекли». Шум моторов все приближался, усиливался. Доктор поднес глазам руку с часами и только потом секундной вспышкой зажигалки осветил циферблат. «Прусская пунктуальность», — добавил он, — «точно в условленном месте и в условленное время». Рокот, по-прежнему доносившийся как будто с самой поверхности моря, звучал все ближе. Тереса жадно вглядывалась в темноту, и вдруг ей показалось, что она видит самолет, маленькую, постепенно увеличивающуюся в размерах черную точку, как раз на грани между темной водой и дальним отблеском луны, пляшущим на ее поверхности. «Черт побери!» — вырвалось у нее. «Это почти прекрасно!» — подумала она. Ее знания, воспоминания, опыт позволяли ей представить себе море, каким оно выглядит из кабины самолета. Неяркий свет лампочек на панели управления, вырисовывающуюся впереди береговую линию. 2 мужчин за штурвалами. Альмерия, частота 114,1, чтобы рассчитать задержку и высоту над морем в районе Альбарана. ... А потом при свете луны прикинуть на глаз расстояние до берега, ориентируясь по вспышкам маяка слева, огням Карбонераса справа и нейтральному пятну бухты посередине. «Эх, если бы я была там, наверху», — подумала она, чтобы лететь, как они, прикидывая расстояние на глаз. И тут черная точка, по-прежнему несшаяся над самой водой, вдруг выросла. Рокот моторов усилился, стал оглушительным. «Рррр!» Будто вот-вот обрушится на них. И Тереса успела заметить, как чуть ли не на уровне ее глаз буквально возникла из воздуха, словно материализовалась пара крыльев. А мгновение спустя показался и весь самолет. Он летел очень низко, 5 метров над водой, и его вращающиеся пропеллеры в лунном свете казались 2 серебряными дисками. Секундой позже, с ревом промчавшись над их головами и взметнув в воздух тучу песка и сухих водорослей, самолет набрал высоту, лег на левое крыло и исчез в ночи между хребтами Гатта и Кабрера. «Там 1,5 тонны», — сказал доктор. «Они еще не на земле», — заметила Тереса. «Будут на земле через 15 минут». Больше не было причин скрываться в темноте, так что доктор, порывшись в карманах брюк, раскурил свою трубку, после чего поднес огонь Тересе, сунувшей в рот сигарету. К ним подходил Пате Гальвес со стаканчиком кофе в каждой руке. Объемистая тень, чуткая к любому их желанию, белый песок приглушал его шаги. «Как дела, хозяйка?» «Все в порядке, крапчатый, спасибо». Она выпила горькую без сахара жидкость, в которую было добавлено немного коньяка. И с наслаждением снова затянулась сигаретой, приправленной гашишем. «Надеюсь, все и дальше пойдет хорошо», — подумала она. Сотовый телефон в кармане ее куртки должен был зазвонить, когда груз окажется на 4 грузовичках, ожидающих возле кое-как оборудованной взлетно-посадочной полосы крошечного аэродрома, заброшенного со времен Гражданской войны. Он находился посреди Альмерийской пустыни, неподалеку от Табернаса, 15 километрах от ближайшего населенного пункта. Это был заключительный этап сложной операции по доставке 1,5 тысяч килограммов хлоргидрата кокаина от медельинского картеля итальянским мафиозным группировкам. Еще один камешек в ботинок клану Карбейра, по-прежнему претендующему на эксклюзивную роль в организации передвижения кокаина по испанской территории. Тереса усмехнулась про себя. Ну и разозлятся же галисийцы, если узнают. Но из Колумбии Тересе передали просьбу изучить возможность доставки в один прием крупного груза, который должен был в контейнерах отплыть из порта Валенсия в Геную. И она просто решила эту проблему. Кокаин в вакуумной упаковке, пакеты по 10 килограммов, спрятанные в бидонах из-под автомобильного масла, пересек Атлантику на борту старенького сухогруза «Сусана», ходившего под панамским флагом, на который был перегружен в открытом море напротив Эквадора, примерно на широте Галапагосских островов. Выгрузили его в марокканском городе Касабланка, а оттуда, под прикрытием королевской жандармерии, Тереса и полковник Абделькадер Чаиб по-прежнему находились в прекрасных отношениях. Отправили на грузовиках в Эр-Риф, на склад, который партнеры Трансэрнага использовали для подготовки партий гашиша. «Марокканцы сдержали слово, как настоящие кабальеро», — на ходу заметил доктор Рамос. Они направлялись к машине, где уже сидел за рулем Пате Гальвес. Зажженные фары освещали песок и скалы, над которыми носились, шумно хлопая крыльями, встревоженные светом чайки. «Да, но это ваша заслуга, доктор. Идея была не моя. Ее удалось осуществить благодаря вам». Доктор Рамос ничего не ответил, попыхивал трубкой. Тактик Трансернага никогда не жаловался, не выказывал удовольствия от похвалы. Но сейчас Тереса чувствовала, что он рад, потому что, хотя идея использовать большой самолет, они между собой называли это воздушным мостом, принадлежала Тересе, за разработку маршрута и оперативных деталей отвечал доктор.